Да она только посмеется над типусом, который ее об этом попросит. Ей требуется какой-нибудь неукротимый сорвиголова, ну, кто-то шестицилиндрового класса. И между нами говоря, сдается мне, что она такого нашла. Что? Мистер Маккичерн приподнялся из кресла. На него вновь нахлынули все его прежние страхи. О чем вы говорите? Факт, сказал его сиятельство, кивая. Учтите, точно я не знаю. Как та девушка поет в песне, я не знаю, но догадываюсь я. Собственно говоря, они вроде бы подружились и все такое прочее, называют друг дружку по именам и так далее. Кто? Пит, сказал его сиятельство. Он откинулся на спинку кресла и пустил к потолку кольцо дыма, а потому не увидел выражения на лице своего собеседника и его пальцы, вжавшиеся в подлокотники. Его сиятельство продолжало с нарастающим энтузиазмом. «Джимми Пит! Вот это типус! Мозгами битком набит и просто лопается от энергии и предприимчивости. С таким типусом девушке и минуты скучать не придется. Знаете, — продолжал он доверительно, — в идее этой о родстве душ что-то да есть. Поверьте мне на слово, милый старый сэр, в Лондоне, например, есть девушка. Так вот мы с ней друг к дружке подходим на редкость. Просто не найти, в чем бы мы разошлись. Вот, скажем, веселая вдова ей ни в какую, и мне тоже. А ведь миллионы по ней с ума сходят. Она не любит устрицы, я тоже. Родство душ, вот в чем причина. А вообще, очень и очень странная штука. Даже заставляет верить в Рейн... Как ее там? Ну, да вы знаете... Как в том стишке. Ну, я там, когда была ты трам там-там, а я был тру-ту-ту-ту-ту. Чертовски мозговитый стишок. Подразумеваются переставленные строчки из стихотворения английского поэта Уильяма Хейнли, 1849-1903 годы. «Я в Вавилоне был царем, рабыней христианкой ты». Я его прочел как раз на днях, и вот что я хочу сказать. По-моему, Джимми Пит и мисс Маккичер как раз что-то в этом роде. Вы не замечали, что они прям друг для дружки созданы? С первого взгляда видно. Такой типус, как Джимми Пит, не может не нравиться. Свой в доску. Жалко, я не могу вам рассказать, что он сделал. Но тут есть причины. Но поверьте мне на слово, он тот еще типус. Вам следует познакомиться с ним поближе. Он вам понравится. О, черт подери, музыка. Так я пошел опять танцевать. Граф встал и бросил окурок в пепельницу. «Покедова», — сказал он с дружеским кивком, — «я бы остался, да нельзя. Последняя моя передышка до конца танцев». Он ушел, а мистер Маккичерн остался сидеть в кресле, жертва борений самых разных эмоций. Глава 29. Последний раунд. После ухода графа не прошло и нескольких минут, как размышления мистера Маккичерна были вновь нарушены. На этот раз... Вошедший оказался незнакомым, смуглый бритый мужчина. Он не был облачен в вечерний костюм и, следовательно, не мог принадлежать гостям. Мистер Маккичерн не знал, кем его следует честь, но затем припомнил, что видел его в гардеробной сэра Томаса, камердинер рыцаря. «Не могу ли я поговорить с вами, сэр?» «В чем дело?» — осведомился Маккичерн, глядя на него очень хмуро. Он еще не оправился от воздействия философских рассуждений лорда Дривера. Его мозг словно окутывала туманная пелена. Из слов его сиятельства вытекало, что у него за спиной что-то происходило, а мысль о том, что Молли его обманывает, абсолютно не укладывалась ни в какие рамки и не поддавалась освоению. Он смотрел на камердинера тупым взглядом. «В чем дело?» — спросил он еще раз. «Должен извиниться за свое вторжение, но я подумал, что прежде следует поговорить с вами, а уж потом представить сэру Томасу мой отчет». «Ваш отчет? Я сотрудник частного сыскного агентства». «Что?» «Да, сэр, Регга. Возможно, вы о нас слышали. В Холборн Барнс многие годы успешной деятельности, узкая специализация, разводы. Несомненно, вы видели наше объявление в газетах. Сэр Томас обратился к нам с просьбой прислать агента, и шеф выбрал меня. Я работаю там уже несколько лет». От меня, как я понял, требовалось осуществлять общие наблюдения. Сэр Томас, как выяснилось, конкретно никого не подозревал. Мне, так сказать, предписывалось быть тут на всякий случай, и мое присутствие оказалось крайне удачным. Не то драгоценности ее милости были бы похищены. В этот самый вечер я захлопнул мышеловку. Он умолк, сверля проницательным взглядом экс-полицейского. На Маккичерна его слова произвели явное впечатление. — «Джимми?» — покусился на колье во время представления, или штырь?